Мы пошли медленно, и пути этому, казалось, не будет конца. Может быть, этот новый ритм знаменует собой окончание целой эпохи в моей жизни, когда ни единый лучик света не озарял ее. Шагая по этому тоннелю, я вспомнила, сколько же времени убила впустую. Сидя сиднем на одном и том же месте, пытаясь пустить корни в почву, на которой ничего не растет и вырасти не может. Но Господь милосерден, и вот я обрела вновь и былое воодушевление, и радость бытия, и приключения, о которых мечтала, и человека, которого сама того не знала, ждала всю жизнь. Я не испытывала никаких угрызений совести от того, что он бросил семинарию. Я вспомнила, как отец-настоятель сказал, что есть разные способы служить Богу, а наша любовь умножит эти способы. С этой минуты я и получаю возможность служить и помогать, и все это благодаря ему. Мы выйдем к людям. Он будет вселять мир в их души, а я в его. Благодарю тебя, Господи, за то, что помог служить. Тебе. Научи, как быть достойной этой чести. Даруй мне силы стать частицей его предназначения, идти рядом с ним по земле, возродить мою духовную жизнь. Пусть станут наши дни такими, как были эти. Пусть будем мы переходить из края в край, исцеляя больных, утешая отчаявшихся, неся слово любви Великой Матери ко всем нам. Внезапно вновь стал слышен шум водопада. Путь наш осветился, и черный тоннель сделался одним из прекраснейших мест на земле. Мы находились внутри огромной, размерами с кафедральный собор, пещеры. Три стены ее были из камня, четвертую образовывала стена воды, падающей с высоты в сине-зеленое озеро у наших ног. Лучи заходящего солнца пронизывали ее, и мокрые камни сверкали. Не произнося ни слова, мы в изнеможении привалились к стене. В детских наших играх, в ребяческих фантазиях, это место было сокровищницей, где пираты хранили награбленное. Теперь оно стало чудом Матери Земли. Я чувствовала, что нахожусь в ее лоне, я знала, она здесь. Три ее каменных стены защищают нас, а четвертая, водяная, смывает с нас грехи. «Спасибо», — произнесла я вслух. «Кого ты благодаришь?» «Ее и тебя, ставшего орудием ее воли, вернувшей мне былую веру». Он подошел к берегу подземного озера, поглядел на сине-зеленую воду и улыбнулся. «Иди сюда». Я приблизилась. Мне надо рассказать тебе то, чего ты еще не знаешь. Эти слова встревожили меня, но взгляд его оставался покоен, и я успокоилась тоже. Каждый человек, сколько ни есть их на земле, наделен даром, начал он. У одних он проявляется сам собой, другим надо приложить усилия, чтобы отыскать и выявить его. Я, например, трудился все 4 года, что провел в семинарии. Теперь, если вспомнить словечко, которое употребил он в тот день, когда старик-сторож хотел преградить нам путь в часовню, мне следовало подыграть ему. Надо было сделать вид, что я ничего не знаю. Ничего страшного, подумала я, а вслух, желая выиграть время, чтобы получше сыграть свою роль, сказала: «И что же ты делал в семинарии?» «В общем, это не важно», — ответил он. «Важно, что я сумел развить и укрепить свой дар. Когда Господь того хочет, я способен исцелять недуги». «Но это же замечательно», — воскликнула я, притворяясь удивленной. «Нам не надо будет тратить деньги на врачей». Однако он не улыбнулся моей шутке, и я почувствовала себя дурой набитой. Я развил мои дарования благодаря харизматическим ритуалам, которые ты видела. В ответ на мою молитву Святой Дух нисходил ко мне и осенял меня. Я лечил больных наложением рук и исцелял их. Вскоре молва об этом распространилась по всей округе, и с утра у монастыря выстраивалась длинная вереница страждущих, недужных, увечных, которые ждали от меня помощи. В каждой гноящейся и зловонной ране виделись мне язвы Иисуса. «Я горжусь тобой», — прошептала я. Многие в монастыре были против этого, но отец-настоятель оказывал мне неизменную поддержку. «Мы продолжим это. Вместе пойдем по свету. Я буду промывать раны, ты — благословлять их, а Господь — являть свои чудеса». Он отвел от меня взгляд, устремил его на озеро, как в ту ночь в Сен-Савене, когда мы пили с ним вино у колодца. Я ощутила рядом некое присутствие. «Я уже рассказывал тебе, но повторю», — продолжал он. «Однажды ночью я проснулся. Моя келья была ярко освещена. Я увидел лик Великой Матери, ее взгляд, исполненный любви. С той минуты она стала являться мне время от времени. Я не могу призвать ее, но иногда она предстает мне. А сам я тогда уже был в числе истинных преобразователей церкви и твердо знал мое земное предназначение не только исцелять недуги, но и пролагать пути, по которым придет в мир Бог-женщина. Укрепится женское начало, вновь воздвигнется столб милосердия, и храм мудрости вознесется в сердцах человеческих». Я глядела на него неотрывно. А лицо его, минуту назад выражавшее такое напряжение, смягчилось. Это предполагало свою цену, и я был готов платить. И он замолчал, словно не зная, что сказать. «Что значит «был»?» — спросила я. «Путь богини мог бы быть проложен лишь словом и чудом. Но наш мир устроен не так. Все окажется труднее, будут слезы, непонимание, страдания». «Это работа отца-настоятеля», — мелькнула у меня в голове. Это он постарался вселить в его сердце страх, но я стану для него утешением и ободрением. «Это путь не страдания, а славы», — ответила я. «Большая часть людей все еще не доверяют любви. Я чувствовала, он хочет, но не может что-то высказать мне. Быть может, ему надо прийти на помощь. Я думала об этом», — перебила я. «Тот, кто первым покорил высочайшую вершину Пиренеев, понял, что жизнь без риска лишена благодати». «Что ты знаешь о благодати?» — воскликнул он, и я увидела, что спокойствие покинуло его. «Одно из имен Великой Матери — Пресвятая Дева Благодатная, и ее руки щедро осенят благословением каждого, кто умеет принимать его. Нам не дано судить о жизни других людей, ибо каждый знает свое собственное страдание и проходил через собственное отречение. Одно дело считать, что ты нашел верный путь, и совсем другое — уверять себя и других в том, что этот путь единственный. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много, дар есть благодать». Но благодати полна и просто достойна жизнь, где есть труд и есть любовь к ближнему. У Марии был на земле супруг, который сумел показать ценность безымянного труда. Оставаясь в тени, он обеспечил крышу над головой и пропитание своей жене и сыну и дал им возможность совершить то, что они совершили. Его труды важны не менее, хоть почти никто не оценил их по достоинству. Я промолчала, он взял меня за руку. «Прости, я резок и нетерпим». Я поцеловала его ладонь и прижалась к ней щекой. «Я хочу объяснить тебе вот что», — сказал он, и на лице его появилась улыбка. с той минуты, как мы вновь встретились с тобой. Я понял, что не смогу обречь тебя на страдания, а они — неотъемлемая часть моей миссии в этом мире. Я почувствовала беспокойство. Вчера я солгал тебе. Солгал в первый и последний раз. Я сказал, что иду в семинарию, а на самом деле поднялся на гору и говорил с Великой Матерью. Я сказал ей, что если она захочет, я отдалюсь от тебя и продолжу идти своей стезей, с толпой больных у двери, с поездками глубокой ночью, с непониманием тех, кто хочет отвергнуть веру, с глумливыми взглядами тех, кто не верит, будто любовь приносит спасение. Если так пожелает Великая Мать, я откажусь от самого дорогого, от тебя. И вновь в этот миг припомнился мне отец-настоятель. Он оказался прав. В то утро был сделан выбор. Но все же, если можно сделать так, чтобы миновала меня чаша сия, я обещаю служить миру через посредство моей любви к тебе. «Что ты говоришь?» — в испуге спросила я, но он словно не слышал. «Чтобы доказать крепость своей веры, не нужно сдвигать горы», — продолжал он. «Я готов в одиночку принять и вытерпеть страдания, но не за тем, чтобы разделить его с тобой. Если я пойду прежней стезей, у нас с тобой никогда не будет дома с белыми занавесками на окнах, глядящих на горы. Я знать ничего не желаю об этом доме. Я и порог его переступать не хотела», — проговорила я, стараясь не сорваться на крик. «Я хотела сопровождать тебя, быть рядом с тобой в твоей борьбе, быть в числе тех, кто рискует первым. Неужели ты не понимаешь? Ты возвратил мне веру». Солнце передвинулось, и его лучи освещали стены пещеры, но теперь эта красота уже мало что значила. Бог спрятал преисподнюю посреди рая. «Ты не понимаешь», — заговорил он, и глаза его молили о том, чтобы я поняла. «Ты не понимаешь, какой это риск. Но ведь тебя он делает счастливым». «Да, но это мой риск». Я попыталась было перебить его, но, не слыша меня, он продолжал. «И вот вчера я попросил Пречистую Деву свершить чудо. Я попросил, чтобы она лишила меня моего дара». Я не поверила своим ушам. «У меня есть немного денег, есть опыт, обретенный в моих бесчисленных странствиях. Купим дом, я найду работу и буду служить Богу, как служил Иосиф, со всем смирением безымянного. Мне не нужны больше чудеса, чтобы сохранить мою веру, мне нужна ты». Ноги у меня стали ватными, как перед обмороком. И вот в ту минуту, когда я обратился к Пречистой с этой молитвой, во мне зазвучали голоса на неведомых языках, и я услышал: «Обопрись руками о землю. Твой дар покинет тебя и вернется в лоно матери». «Но ты не сделал этого?» — в ужасе спросила я. «Сделал. Я сделал то, что велел мне осенивший меня Святой Дух». Туман начал рассеиваться, и меж горных вершин вновь заблистало солнце. Я почувствовал, что Пречистая меня поняла, она ведь тоже сильно любила. Но она последовала за своим мужем и одобрила деяния сына. «У нас нет ее силы, Пилар. Мой дар перейдет другому, он не пропадет в туне. Вчера из бара я позвонил в Барселону и отменил лекцию. Едем в Сарагосу, там у тебя много знакомых, легче будет начинать оттуда. Я быстро найду работу». Думать я была уже не в состоянии. «Пилар!» Но я уже шла по тоннелю обратно, и теперь мне уже не на кого было опереться, и некому было вести меня. А следом за мной шла тысячная толпа, обреченная на смерть больные, обреченная на страдания семьи, несотворенные чудеса, не украсившие мир улыбки, горы, которым суждено навсегда остаться на прежнем месте. Я ничего не видела, кроме почти физически плотной тьмы, надвигавшейся со всех сторон.